Глава 11. «Вот это да!» — восхищенно присвистнул Эйнар, ввалившись в мою комнату вместе с Рифером. «Тьяна, ты прекрасна!» Он поцеловал мне руку. «Спасибо!» — улыбнулась я другу. «Лекси, ты тоже восхитительна!» — спохватился юноша. «Ну-ну!» — обиженно пробормотала моя подруга. «Что ты обижаешься, Лекси?» — приобнял ее Рифер. «Будете самыми красивыми девушками на балу». «Ты так считаешь?» — кокетливо улыбнулась девушка. «Уверен». Ударил себя в грудь. Ребята тоже выглядели отлично. Оба в черном и в сияющих белизной рубашках. Костюм Рифера был чуть темнее, а Эйнар в свой образ добавил галстук. «Красиво». Мы медленно выходили из комнаты под восхищенные взгляды остальных боевиков. Девушек-то мало на факультете. Пока спускались в холл, нас догнала остальная наша компания. Все оделись очень презентабельно, как меняет юношу официальная одежда. Еще пару-тройку лет, и мы все будем носить только военное. Но сегодня у адептов праздник. Правда, от задуманного становится тревожно. Я очень сильно волновалась. А мне еще нужно придумать, как скрыться от Эйнара, и самое сложное — от пронзительного взгляда ректора. В бальном зале было невероятно нарядно. Повсюду расставлены свечи, играл оркестр, и все стены завешены гирляндами. Из бальной залы можно было выйти на открытую террасу и в сад, который тоже украсили в соответствии с событием. Отойдя нашим шумным коллективом к одному из столов с закусками, наблюдали за происходящим. Вон лекари во главе с Белиндой, которая нет-нет, но посмотрит презрительно в мою сторону. Недалеко от нас расположилась компания Брая, что-то шумно обсуждая. В зале становилось немножко тесновато. Правда, еще никто не вышел танцевать. На постамент шагнул ректор. Интересно, заметил он меня? Меня волновало, что он думает о вчерашнем. А еще очень хотелось увидеть его реакцию на мой образ. Он всегда видел меня девочкой в грязи. А тут я стала прекрасной розой. «Так, Тьяна, успокойся. Ты вчера объяснила свою позицию. Он, скорее всего, злится и видеть тебя не хочет. Дорогие адепты!» Он поднял бокал. «Поздравляю вас с прекрасным праздником. Большинство из вас показало превосходные результаты на занятиях. Надеюсь, вы продолжите в этом же духе». «С праздником! Всех с праздником! Ура!» Адепты поднимали бокалы и веселились. В этот миг заиграла музыка, и Эйнар на правах моего сопровождающего увел меня танцевать. Я открыто веселилась. Дракон был превосходным спутником. Вежливый, внимательный. А как он двигался? Только мне еще надо было объясниться с ним. Я же вижу, как он относится ко мне. А я не могу предложить ничего, кроме дружбы. Перетанцевав со всеми своими друзьями, и с еще несколькими парнями с факультета менталистики, которые, как ни странно, за шутку от боевиков и мое участие не обиделись, а наоборот восприняли все весело и обещали отомстить уже на следующем витке. Я довольно сильно устала и отошла к столам отдышаться. Потеряв бдительность, я не заметила активно рвущуюся ко мне названную сестру. Плюх! Это вино из ее рук растекалось по моему корсажу, когда она пробежала мимо, специально задев меня. «Тебе нечего здесь делать, плебейка!» — зло выговорила Белинда. Ее под локоть схватил Рифер. «Ты не обнаглела, истеричка? Оставь мою сестру в покое!» — взревел Брай. Как в первый день обучения, вокруг нас собирались ученики и преподаватели. Сразу нашлись и ректор, и некромант, и даже мэтр Арверас. Ректор был под руку с какой-то блондинкой. Точнее, с очень впечатляющей блондинкой, которая что-то нашептывала ему на ухо. Вот, значит, как. На мой вопросительный взгляд он ответил холодной невозмутимостью. «Вот же дракон! Мало я тогда тебя ударила!» «Что здесь происходит?» — вкрадчиво спросил Деривард. Бастиан сохранял ледяное спокойствие и молчание, переводя взгляд с моего пятна на платье на бокал в руках обиженной девушки. «Ничего», — промямлила я испугавшись чужого внимания. «Точно ничего. Десректор вступил в общение с нами». «Тьяна, да она же...» — завопил Рифер. «Рифер!» — одернула друга и повернулась обратно к Мертиарону. «Ничего. Белинда случайно меня задела». «Если претензий нет, вам следует переодеться». Он сухо кивнул мне. «Всем разойтись». Тут же нашлась Лекси и прижалась ко мне. Рифер вызвался нас проводить. Я виновато посмотрела на своего друга, Десса Дамариса. Но он все понял и, улыбнувшись, кивнул. Мы втроем скрылись из зала. Знала бы Белинда, какую услугу мне оказала. «В библиотеку?» — тихо спросил Рифер, держа нас за руки. «Да». Выдохнули мы хором. «Переодеваться не будем?» «Нет». Друзья повернулись ко мне с озадаченными лицами. «Не знаю почему, но во сне я всегда прихожу к Морти в алом платье». Засмущалась я. «Мне кажется, это как знак, что все пройдет хорошо». «Как скажешь, некромантка». Весело свистнул Риф и открыл нам дверь в очередной коридор. Буквально через 5 минут мы были в условленном месте и уставились на Лекси. «И что теперь?» — возбужденно спросил дракон. «Ничего», — устало проговорила подруга. «Подождите минутку, я сосредоточусь». Мы с Рифером переглянулись. Не знаю, какой скрытый дар у него, но мой отбирает очень много сил при использовании. Может, с Лекси так же? «Здесь ступеньки и лаз», — указала она пальцем на нишу. Мы с другом видели только углубление в стене и больше ничего. Но раз лекарша говорит, что здесь, значит, так оно и есть. Она встала в указанное место и сразу же пропала. Мы бросились за ней, с трудом протискиваясь вдвоем в это углубление. Рифер — весьма объемный молодой дракон. Вокруг нас все заискрило и затрещало, испугав нас еще больше. Мы улетели куда-то вниз, так и не почувствовав никакой лестницы, и больно упали на коленки. Подружка была здесь же. Она, в отличие от нас, свои конечности сберегла и ссадины царапины сбежала. «Интересно, где мы?» Оглянулась я вокруг. «Под академией, ясно же», — ухмыльнулся друг. «Но где конкретно? На то, что под библиотекой, не очень походит». Вокруг возвышались огромные стены и насыпанные высокие груды то ли земли, то ли серого песка. Близко к нам оказалась вертикальная лестница. Скорее всего, это она скрыта от глаз в библиотеке и ведет сюда. Но не было никаких несущих конструкций. Огромное, величиной с бальный зал, место. По кладке видно, что подвалы замка. Кое-где видны факелы по углам. Я тихо произнесла заклинание, и часть из них зажглась, освещая помещение. Странные горы из песка были везде, но между ними наметилась тропа, а в отдалении сиял непонятный голубой свет. «Неважно где», — поправила свое платье Лекси, подоткнув юбку, чтобы не мешало при ходьбе. «Давайте двигаться и держитесь меня. Если увижу опасность, сразу крикну». Я последовала примеру девушки и тоже подняла юбку. Рифер многозначительно молчал. В Аридии девушки стараются не оголять ноги, а мы тут сверкали коленками. Втроем мы пошли вперед между насыпанных холмов с заготовленными защитными плетениями. «Я понял, что это», — вскрикнул Рифер, запустив руку в серый песок. Я и Лекси вздрогнули. «Рифер, не кричи, и так страшно», — ругалась я на парня. «Прости, прости». Он сжал кулак, выпуская из него струю песка. «Это обсидиановый песок». «Обсидиан?» — удивленно воскликнула подружка. «Камень, который остается после пламени дракона?» «Ну да». «Так это не камень, это песок», — скептично заметила я. «Тьяна, тут сыро, и прошло много времени. Академия же построена в месте войны, так что такое огромное количество обсидиана не должно удивлять. Знаешь, Лекси...» — повернулся он к лекарше. «Теперь твоя теория о реке нравится мне больше». «Хм!» — фыркнула подружка. «Как минимум, сюда просто стоило спуститься. Где мы столько песка обсидиана еще достанем? а он для Зельеваров ценен. Мы дошли до поворота, от которого на каменных стенах возникали голубые блики, похожие на сияние от воды. Только свет в этом случае был не белый, а ярко-голубой. Лекси подняла руку, не давая двигаться нам дальше. Это значит, что впереди какая-то очередная иллюзия. «Тьяна!» — зашептала она. «Вижу протекающий ручей. На реку это мало смахивает. Так и мы видим. Пожала я плечами. А там еще и статуя какая-то. Показала я на нее глазами». Действительно, водоем меньше всего смахивал на реку. Очень узкий и явно неглубокий. Правда, магически подсвеченный. А перед ним огромная статуя льва с широкими драконьими крыльями. На голове у льва виднелись рога. Мантикора. Древнее существо. Посланник от богов. «А это не статуя?» — покачала головой Лекси и испуганно попятилась. «Бежим!» Мы втроем резво развернулись и двинулись обратно к коридору. Но путь нам преградила магическая сеть. «От меня так просто не уйти!» — услышали мы за спиной. Мы обреченно и настороженно обернулись. Мантикора уже не походила на статую. Она была рыжим львом с огромными красными крыльями. Сойдя с постамата, она сложила крылья. «Не стоит бояться, если не скажете неправды». «Что это значит?» — воинственным тоном откликнулся Рифер, выйдя вперед и заслоняя нас с собой. Древнее существо стало медленно ходить туда-сюда вдоль ручья. «Что я не врежу тем, кто пришел в древнее место, если они не лгут, а просто встречаю достойных путников. Вас ждут». Головой львица указала на вход в тоннель, который виднелся, если пересечь воду. Понятнее не стало. А что будет, если лгать? «Риф, стой!» — потянула я друга. «Я помню. Мне рассказывали про вас предки». Кивнула я Мантикоре. «Вы не терпите лжи и жестоко за это наказываете». «Так», — лениво ответило существо. Я оглянулась к ребятам. «Это же хорошо. Я сияла, как золотая монета». «Что это значит?» — хором спросили они. «Это значит, что никакой реки истины не существует, но мы в правильном месте». Я хлопнула себя по голове. Вот я удивилась, что нигде нет упоминаний. А оказывается, мне просто нельзя лгать, пересекая ручей, чтобы найти богиню. Это так? Я в нетерпении запрыгала на носочках, повернувшись обратно к стражу богини. «Так», — раскинулась на каменном полу Мантикора, периодически двигая хвостом. «Ну точно, кот на солнышке». «А вы дадите нам пройти?» — спросила я. «Если назовете свои имена, то пропущу. Негоже являться к великой богине, не назвавшись». «А вот с этим проблемы. Сказать настоящее имя нельзя. Мантикора не поймет не то что лжи, даже обычной недоговоренности». Я оглянулась на ребят. Я уже сама так далеко зашла, доверилась им в этом. Вряд ли мне необходимо скрываться дальше. По их лицам поняла, что у них тоже есть свои тайны, так как и они порядочно замешкались. «Я Севастьяна де Рассе, последняя из рода хранителей границ», — сказала я на одном дыхании, — «известная здесь под именем Тьяны Ланкур», — и поклонилась мифическому льву. Мои друзья удивленно воззрились на меня. «Ты можешь идти», — в ответ поклонилась Мантикора. И я решительно пошла прямо по воде. «Тьяна, стой!» — остановил меня голос Рифера. Он повернулся к стражу. «Я Ричард Мертиарон, наследный принц Империи, всем здесь известный под именем Рифера Мириона». «Мертиарон? Он сказал Мертиарон? Так значит, он сын Сириды, мой брат, а еще принц и племянник ректора». «Иди, наследный принц», — пропустила его Мантикора. По лицу Лекси было понятно, что она малость ошарашена. Но она тоже твердо решила от нас не отставать. «А я...» — вздохнула она грустно. «Александра Датион, старшая принцесса Датхара, всем представившаяся здесь под именем Лекси Тревиль». «Иди, наследная принцесса», — последней пропустила девушку львица. «Спасибо», — опять поклонилась я. Моему примеру последовали ребята. Мы молча пересекли ручей и вылезли на сушу, где впереди маячил вход в тоннель. Но прежде, наверное, надо объясниться, начала застенчиво. Видимо, это предстоит всем. Почесал голову Рифер. Ты мой брат. Я только что осознала происходящее. Двоюродный, но брат же. Кинулась обнимать дракона. А ты удивлялась, когда я сказал, что чувствую что-то родное. Погладил меня по голове Риф. Так значит, у меня есть сестра, которую вся империя разыскивает. Тут он встретился глазами с Лекси. И подруга в такой же ситуации. Сначала Тьяна, поджала губы Лекси. Я же по очевидным причинам скрываюсь. Развела я руки, обращаясь к подруге. У меня погибла вся семья, когда мне было 10 лет. Меня случайно тогда не вырезали. Вздохнула я, вспоминая самый кошмарный день в моей жизни. А до этого всех родственников жестоко и методично убивали. А если умрет последний Дерассе, то завеса упадет. Так говорят. Да. С придыханием заговорил дракон. Все, правда, думают, что выжил кто-то из твоих братьев. Ты же не скажешь? Я послала ему умоляющий взгляд. Нет. Он даже обиделся от моего вопроса. Все, что произойдет здесь, останется в тайне. И мы все опять принесем клятвы. Но, Тьяна, тебе стоит сказать. Важно, чтобы тебя защищали. Во дворце тоже опасно, Риф. У ваохцев все получилось, потому что был шпион из дворца. Дракон молча пожал плечами. Со мной все просто. Я принц, решивший учиться инкогнито. Так что особенных причин нет. Отец даже был недоволен этим решением. Но дядя смог его убедить. Сказал, я так лучше пойму нужды народов. Подружусь с обычными людьми. Он посмотрел на нас и засмеялся. Ага. Продолжал хохотать Риф или Ричард. С обычными. Герцогиня и принцесса. Ха-ха. Лекси, а ты? Спросила я. По праву трон мой. Но отец мой опекун. Она вся поникла. Он уже давно женат на аристократке, и у них полно детей. А я? Я оказалась не нужна. Мать моих братьев и сестер всячески удаляет меня от отца и пытается пристроить на трон младших. Придумали выдать меня замуж, а я сбежала. Тебя ведь везде разыскивают, припечатал друг. Да, я знаю. Но ведь если поступил в академию, то обязан доучиться. Да, Лекси. Он ухмыльнулся. А ты гений. Ты доучишься. Потом 2 года на службе у императора. Может, и сама замуж выскочишь. Или выбьешь себе самостоятельность. Она принцесса, Риф. Ричард. Подавила его энтузиазм я. Ее не отпустят. Не переживай, принцесса. Подмигнул он. Я же тоже принц. В крайнем случае, решим этот вопрос между собой. А то меня тоже поженить попытаются. Я приложила руку к лбу. Вот и матримониальные вопросы решили. Что могу сказать однозначно, полная откровенность нашей дружбе не помешала. Мы втроем последовали в тоннель. Лекси шла впереди, а мы за ней. Но за все время перехода не произошло ничего интересного. Мы вышли в большой круглый зал с черными стенами и полом, который пересекали золотые полосы. Дракон зажег заклинаниями свет вокруг нас. После того, как привыкли глаза, мы еще раз осмотрелись. Посреди зала стояла статуя Морты. Я посмотрела на Лекси. «Нет, Тьяна», — она покачала головой. «Это не иллюзия. Комната выглядела, как в моих снах. Где же тогда богиня?» «Не там ищешь, дитя». За нашими спинами, неспешно двигаясь, приближалась женщина. Я ее знала как свою госпожу, а вот ребята с ней явно знакомы не были. Точнее, изображение это они видеть могли, а вот лицезреть вживую... Все такая же прекрасная, как я ее запомнила. Жгучая брюнетка без зрачков, с полностью черными глазными яблоками. Она грациозно шла в очень откровенных ритуальных одеждах, выгибая спину и плавно двигая руками. «Моя богиня!» — склонилась я и взглядом призвала друзей последовать моему примеру. Ведь боги не прощают непочтительности. «Я уже переживала. Когда же ты меня найдешь, Дерассе?» Певучим голосом продолжала она. «Вы задали очень сложную загадку», — извиняющимся тоном отвечала я. «Но все же, ты справилась?» — сверкнули ее глаза. «Да, госпожа», — я кивнула. «И друзей привела», — посмотрела она на Александру и Ричарда. «Мне еще предстоит привыкнуть к их именам». «Да, это тоже хорошо», — проговорила богиня. «Зачем ты так долго ожидала меня здесь?» «Дитя мое», — она подошла вплотную ко мне. «Боги долго покровительствовали вам, но пришла и ваша очередь ответить на милость». «О чем вы?» — почтительно спросил Рифер, прерывая нашу беседу с Мортой. Потомок Гелиуса. Ваш род все такой же нетерпеливый», — отвлеклась от меня богиня. Мой друг заметно стушевался. Женщина медленно подошла к нему и взяла за подбородок. «Не бойся меня, юный дракон. Не в моих интересах причинять вам зло. Наоборот, я очень рада, что вы нашли меня». «Почему?» Тут уже не утерпела Лекси. «Я только глаза закатила. Но никакого опыта общения с богами. Милая», — Морта приблизилась к ней, отпустив Рифера. «Сейчас нам...» — она обвела руками пространство вокруг себя. «Необходима помощь наследников великих родов, а ими оказались вы». Она провела ладонью по щеке моей подруги. От этого жеста я вздрогнула. «Мы поэтому сдружились?» — спросила проницательная лекарша. «Скорее всего, да», — кивнула ей богиня. «Над нами властвует богиня судьбы Фейт, но она никогда не появляется. Но мы оказались в беде, а вы так удачно познакомились. Я уверена, Фейт не оставила нас в своей милости». Мы втроем переглянулись. Обидно осознавать, что наша дружба — происки наивысшего бога. «Госпожа», — опять обратила внимание на себя, — «а что ты хотела от нас? Почему именно мы?» Морта медленно обошла нас и встала за нашими спинами. Мы вытянулись по струнке, точно на занятии мэтра Арвераса, и почувствовали дуновение легкого ветерка. Эта богиня нашептывала нам. «Отвечу на второй вопрос, Тиана, так как первый очень объемный. Ты — последняя из рода Дерассе, как и Александра, последняя настоящая Датион. Вы — потомки великих династий, происходящих от меня и моей сестры Миры». «Значит, это все правда?» — ахнула Лекси. «Мой род произошел от богини жизни?» «Легенды никогда не врут, милая», — улыбнулась ей Морта. «А что насчет меня?» — прервал богиню дракон. «Я не последний в роду». «Боги всегда обращаются к молодняку», — вздохнула женщина. «Вами легче управлять», — подсказала я. «Да, Тиана», — кивнула богиня, опять вставая перед нашими лицами. «Но это не значит, что в наших интересах сделать из вас марионеток. Просто молодые больше наделены магией и меньше задают вопросов. Сплошная выгода». «Госпожа, ты говорила, что объяснишь детали, когда мы с тобой здесь встретимся». Я обвела руками зал и даже развернулась. «Я хотела бы знать, что ты нам приготовила. Ты знаешь, я выполню свое обещание». Посмотрела я в черные глаза. «А мои друзья тебе ничем не обязаны. Не требуй с них выполнения». «Ты что, Тиана?» — завопил Рифер. «Мы тебя никогда не оставим, даже в обещании данном богине». «Ты не понимаешь», — дернула я подбородком. «Боги простых заданий не дают. Может, оно смертельное. А ты наследник, а ты хранительница завесы», — припечатал друг. «Тиана, Риф прав», — положила мне руку на плечо Лекси. «Мы тебя уже не оставим». Она обвела глазами потолок. «Если добрались до этого места, значит, и дальше пойдем за тобой». «Как мило», — захлопала в ладоши Морта. «Вы настоящие друзья». Я из-под лобья сверкнула глазами. «Они ей ничем не обязаны. Зачем она их впутывает?» «Не смотри так, Драссе», — примирительным тоном начала богиня. «Если бы и хотела, не могла бы ничего поделать. Ваши предки участвовали в войне и стали хранителями. Теперь это бремя несете вы. Требовать смерти Ааронов и Датион я не могу, но и в их интересах участвовать в нашем спасении». «Да о чем ты говоришь?» Я устало прикрыла глаза. «Объясни, что за спасение? Что за беда с вами приключилась?» Морта внимательно посмотрела на меня. «Не прерывайте мой рассказ. Он будет долгим». Мы втроем синхронно кивнули. И она начала. «Как вам известно, всего нас два брата и две сестры. Я – богиня смерти. Мира – богиня жизни. Гелиос – бог порядка и процветания. Аваох – бог хаоса. И наша мать, которая старается не вмешиваться в уклад жизни нашего мира. Фейт – богиня судьбы. Много тысячелетий назад, когда люди, драконы, оборотни и другие магические расы уже населяли этот мир, Ваох захотел больше власти, больше, чем у нас было, распоряжаться и судьбами, и стремлениями существ, населявших Аридию. Ведь тогда ваша страна занимала весь мир, разразилась страшная война, унесшая жизнь очень многих существ. Полностью были истреблены дриады и русалы. Почти не осталось эльфов и ведьм. Это очень грустная страница для нашей истории», — печально вздохнула Морта. «Дальше — больше. Ваох не собирался останавливаться и решил, что брат и сестры мешают ему в получении власти. Нас необходимо было убрать, но он не смог справиться с задачей, так как на защиту встали наши же потомки – Дерассе, Детион и самый первый из рода Мертиарон – потомок Мерионов, первых драконов. Это были великие маги. Они создали завесу по границам Аридии, отделив Хаос и Ваоха от остального мира, и пленили там его. Для этого им понадобились несколько мощных артефактов, которыми их наделила Фейт, смилостивившаяся ради своих детей. Сердце, ключи и окраины. Что значит окраины? Мои глаза округлились от удивления. Как можно хранить территорию? Тиана, как маленькая, объясняла мне богиня. Ты ведь пользовалась родовыми заклинаниями, чтобы их запечатать. Ни один другой род на такое не способен. Я посмотрела на друзей. Они удивленно кивнули Морте. Вот прям не один. «Ты, юная Дерассе, сама по себе артефакт», ткнула в мое сердце богиня смерти. «Я сама это придумала, когда наделяла ваш род силой». Она довольно потерла ладони. «Именно поэтому есть поверье, что со смертью хранителей границ падает завеса». «Это правда?» «Не совсем», — нахмурилась Морта. «Она скоро и так падет. Завеса истончилась, но по другой причине. Мы воззрились на нее. Детионы хранят ключи. И я почти уверена, Александра», — кивнула моя госпожа девушке, «что ты слышала о них в преданиях». Девушка кивнула. «А ты, Мертиарон?» — вздохнула Морта. «Во дворце же хранится сокровище под названием «Сердце богов»?» «Да», — кивнул Рифер в комнате матери. «Не в сокровищнице?» — удивилась богиня. «Отец говорит, что такую реликвию надо хранить у сердца, а в сокровищнице могут быстро найти», — пожал мой друг плечами. «Он мудр, ваш император», — согласилась богиня. «Я продолжу?» — посмотрела она на нас. Мы, как заведенные, опять синхронно кивнули. «Итак, Ваоха с помощью артефактов отсекли от основного мира, а вы, жители Аридии, продолжили развиваться. Но и он не терял времени, Она картинно вздохнула. В своем мирке он наделил людей, попавших под его чары, немыслимой магией. А потом они научились пересекать завесу. Ведь она стоит на страже именно хаоса, а несчастные — изначально обычные люди. Так они несли свой культ по вашей стране. Этот культ принес неверие в богов, а мы сильны только тогда, когда в нас верят. «Но ведь почти все маги в вас верят», — воскликнула Лекси. «Ты уверена?» — спросила ее Морта. «Ты сама в меня верила до встречи с Тьяной?» Подружка стушевалась. «Да», — кивнула богиня. «Тут и наше упущение. Наша надменность сыграла плохую роль. Мы почти не появлялись перед людьми и стали для них чем-то призрачным, незнакомым. Поэтому ваохцы и обрели такую власть и до сих пор сеют хаос в головах существ в Аридии». «А что ты хочешь от нас?» — спросила я. «Тьяна», — обратилась ко мне богиня, — «я в силу старого проклятия не могу покидать стен этого священного места». Она даже покрутилась, обозначая, что все вокруг ее вотчина. «Тебе нужно защитить родовой замок и не дать армии мертвецов, которую собирает мой брат, ступить на земли Аридии. Тебе нужно приложить много усилий, чтобы восстановить незримое препятствие для хаоситов». «Ты так уверена, что она падет?» «Увы, я уверена в этом, как и в том, что ты должна была дойти до меня именно в ночь новогодья». «Вот это да! А зачем тогда мучила меня бессонницей? Алексей и Рифер?» Я обернулась на друзей. «А им?» Она внимательно посмотрела на парня с девушкой. «Необходимо разыскать тайные места своих покровителей. Они дадут им необходимые знания». «Хотелось бы прояснить», — начал рациональный Рифер Ричард. «То есть мы тоже, как и Тьяна, должны найти своих богов в сокрытом тайном месте?» Морта кивнула. «А подсказки будут?» «Ага. Держи карман шире. Это боги, а не экзаменаторы. Мне, чтобы сюда прийти, надо было 2 месяца не спать, притащить 2 друзей и оживить дракона. Чувствую, что и им что-то подобное надо сотворить. Они призовут вас», — поджала Морта губы, — «когда наберутся сил». Я лихорадочно обдумывала слова своей госпожи. «Значит, мне надо защитить границы, восстановить завесу и заодно помочь друзьям найти вместилище их богов. А, еще забыла, что нужно сеять вечное и доброе в сердцах окружающих меня существ, чтобы как можно больше последователей уверовали в наших создателей. Немалый выходит списочек». «Ты не можешь отказаться, Тьяна», — посмотрела в мои глаза Морта. «Я и не собиралась», — храбро ответила я. «Мы еще немного побеседовали, но по существу богиня уже ничего не говорила. Я пришла к выводу, что и она сама не знает, чего ожидать в ближайшем будущем. Одно меня сильно тревожило. Если завеса истончилась, то как вернуть все в исходное положение?» «Как будем выбираться?» Рифер обвел взглядом помещение. «Не переживайте», — улыбнулась богиня. «Моих сил хватит, чтобы перенести вас». «Куда? В библиотеку?» — с надеждой спросила Лекси. «Увы, нет, дитя», — вздохнула Морта. «Выведу вас в лес, который около кладбища. Но все равно это на территории Академии. Быстро дойдете до своих спален». «Спасибо», — поклонилась я, а за мной повторили друзья. Морта что-то быстро проговорила, и мы, даже не поняв как, тут же оказались в темноте между деревьями, а я еще и подолом в огромной луже. Я топнула ногой, разбрызгивая грязь еще больше и отсекая себе возможность спасти атласные красные туфли. «Вот же боги!» — зло выговорила я. «Нет бы к камину, в тепло. Где сухое место? Получите, распишитесь. Ваше место в луже». «Не понимаю», — Чего ты жалуешься, Тьяна? Рифер осмотрел себя. Я вот сухой. Мы внимательно друг друга осмотрели. Видок у нас, конечно. Я с оторванным подолом. Интересно, когда успела? Перемазанная в пыли, с мокрыми ногами и ободранными коленками и ладонями из-за неудачного приземления в подвалы академии. Лекси с таким же плачевным состоянием платья. Светлый цвет волос стал серым от крошки обсидиана. Чистое лицо чумазым. Рифер же уже в полностью серой рубашке и мокрыми до колена штанинами. Про лицо в серых разводах даже упоминать не хотелось. Мы наскоро повторили слова клятвы о неразглашении. Никто не спорил. Все хотели до поры до времени сохранить свое инкогнито. Нам надо быстро вернуться в академию и спальни, и чтобы никто не увидел. Быстро не получилось.